Немного погодя, на нашем участке появился корреспондент «Известий» и спросил, нет ли лишней трофейной машины. Корреспондент был в летной форме, и по старой приверженности к авиации я сказал ему, что машину могу дать, хорошего зеленого исправного «Опеля». Он решил машину взять и попросил шофера, но вот шофера отдать не мог. В знак благодарности корреспондент сказал, что напишет обо мне хороший очерк, как о первом командире гвардейских минометов, вступившем в Вену. Вспомнив эпизод с майором Кипиани и журналистом Евгением Кригером, я сказал, что писать не надо, ничего геройского дивизион не сделал. Больше я с этим представителем газеты «Известия» не встречался. Жители Вены, австрийцы, скоро нашли контакт с советскими войнами. У здания парламента страны мы встретились с австрийцем, хорошо говорившим по-русски. Он угощал нас яблоками. Я спросил, откуда он знает русский язык, и он ответил, что в Первую мировую войну был в плену в России. От яблок мы не отказались, только спросили, они безвредны или нет. Австриец ответил, что это его яблоки, у него небольшая фруктовая лавочка. Мы ели яблоки, австриец рассказывал, как немцы запугивали население. Придут русские и перебьют всех мужчин-австрийцев. И русские — это дикие, заросшие волосами люди, больше похожи на медведей. Здесь же, у здания австрийского парламента, мы встретили группу мальчишек с повязками «Фольксштурм» на рукаве. Они боязливо шли с винтовками, некоторые из них плакали, боясь, что их перестреляют советские солдаты. Бойцы отобрали у них винтовки, поддали им ниже спины, скомандовали «на хаус, домой», и радостные мальчишки разбежались во все стороны. Здесь, в центре города, было тихо. Центр Вены остался без повреждений. Исключением был знаменитый оперный театр. В Вене разрушения были главным образом в рабочих кварталах, а заводы и центр были целы. Эти разрушения произвела американская авиация, когда в этом уже не было никакой необходимости. Рабочие Вены сами вели расчистку разрушенных зданий и улиц. Мы поинтересовались, когда будут восстановлены дома, и один рабочий ответил, что на это уйдет 90 лет. Штаб дивизиона расположился в доме напротив парламента. Сюда к нам и пришел командир отдельного мотоциклетного батальона. Он просил помочь похоронить своего замполита, дать салют. Своих бойцов у него почти нет, многие убиты и ранены. Мы похоронили майора недалеко от здания французского посольства, и наши бойцы дали салют в честь героя штурма Вены. Вечером на новой своей машине с шофером, бывшим московским таксистом, рядовым Тереховым, мы катались по улицам Вены. Машина ему понравилась, и он был оставлен на ней как водитель. Теперь наш дивизион выглядел не хуже других дивизионов бригады. Ночь прошла спокойно, но к утру в одну из боевых машин попала мина. Кто ее выпустил, трудно было определить. Бои заканчивались и шли в районе слишком далеко от стоящим от нас для минометного обстрела. Этой миной убило часового. Мне доложили, что этот парень все боялся за свою жизнь, и вот как по заказу мина прилетела к нему. Об убитом бойцы его расчета были плохого мнения, он был барахольщик. В доказательство они принесли обнаруженные в его карманах несколько золотых часов. Мы похоронили убитого, а его трофеи сдали в штаб бригады. 13 апреля Вена была полностью очищена от немецких войск. Дивизион получил задачу поддерживать стрелковый корпус, наступающий от Вены на запад. Я выехал на рекогносцировку к Сант-Пельтену и тут же от командующего артиллерии армии получил приказ в бой не вступать. До встречи с союзниками перед войсками 3-го Украинского фронта немецких войск уже не было. Чувствовалось, что война идет к своему завершению. Мы очень внимательно следили за операцией других фронтов, в первую очередь на берлинском направлении. Здесь наступлением командовал уже тогда прославленный полководец, маршал ГК Жуков. Недалеко от нашего расположения, напротив собора Святого Стефана, находился холм, на котором расположилась батарея зениток. Здесь девушки у орудий слушали патефон. К этому времени нас, каждого из командиров дивизионов, командир бригады отделил рулоном искусственного шелка разной расцветки, и мы менялись между собой этими материалами. Я попросил зеничец уступить нам патефон, предлагая взамен материал на платье. Но девушки слушать меня не захотели. Мы в военной форме походим. Такова была великая потребность музыки. Жаль, что ничего с этим не получилось. Но на сердце было радостно. Победа близка. В Вену перебазировались все дивизионы бригады, которые сосредоточились на юго-восточной окраине города. Наш дивизион менял место расположения самостоятельно. Картина перемещения была оригинальной. Командир батареи Михайлов едет на мотоцикле, а Афанасьев тянет на буксире старую машину. Такси с фонарями на капоте, как у старинной кареты. Резина у машины была негодная, ее оставили посреди улицы. Затем командир взвода управления Васильев жмет на веломотоцикле. Их наши бойцы обнаружили целый склад. Такая кавалькада и приехала к новому месту расположения. Мы остановились у двухэтажного особняка, огороженного высокой металлической сетчатой оградой. Это был особняк владельца парфюмерной фабрики. На ограде виднелась надпись «Цивиль», значит, гражданские люди. Ахмед подергал дверь, заперта, и в тот же момент из окна высунулся мужчина и окликнул нас. «Момент!» — сказал он, и ворота открылись. Нас с Ахметом проводили на второй этаж, в спальню, и сказали, что все в вашем распоряжении. Постель, стол, туалет. Приходили мы сюда только на ночь, а день я проводил в дивизионе. Начальник штаба устроился на жительство у богатого еврея, командиры батареи у австрийцев. Вернулся шофер Ларичев. Он искал мне машину и пригнал новенькую чистенькую машину «Адлер» с передними ведущими колесами. Очень скоро «Адлер» показала свою слабость. После дождя я не мог выехать на этой машине. Она вырыла передними колесами ямки, а с места не тронулась. Больше в нее я не садился. Паспорт начали оформлять на «Мерседес». Комбриг тогда не интересовался, какая у меня появилась машина, а разрешение на получение документов дал. Как-то под вечер он пригласил к себе всех командиров дивизионов и объявил, что мы поедем кататься по улицам Вены на своих легковых машинах. Мой дивизион был четвертым, и в колонне машин «Мерседес» с Тереховым находился в самом хвосте. Сели, промчались вереницей по полупустынным улицам красавицы Вены и остановились у дома, где жил комбриг Лупанов. Вот теперь он увидел мою машину и сказал мне: «У тебя машина лучше, чем у командира бригады. Зря я согласился дать тебе на нее паспорт. Ну ладно, имей в виду, еще посмотрим». У него была машина марки BMW. Это выражение «имей в виду» он часто высказывал мне, к делу и в большинстве не к делу. Поэтому я не придал этому тогда особого значения. Сел в машину. Терехов дал сигнал «правительственный», как мы его называли, «сиреной», и мы уехали в дивизион. В дивизионе произошло ЧП. Начальник связи, старший лейтенант Гладилин, упал с балкона второго этажа, но ничего, лежит и спит. Разбираюсь, как это произошло. Оказалось, хватил винца лишнюю дозу и во хмелю вышел на балкон, который не имел перил, чтобы поздравить жителей Вены с освобождением от немецкого гнета. Но речи он сказать не успел, его мотнуло, и он шлепнулся на асфальт. Бойцы подобрали его и унесли в дом. Когда он хорошо проспался, то пришел ко мне и доложил обо всем. Я спросил, где больно. Он ответил: нигде. Так и не было у него никаких последствий от полета с балкона. В Вене меня разыскал военный следователь и сказал, что ведет расследование по поводу стрельбы дивизиона тяжелых гвардейских минометов по нашему наступающему батальону. Я сказал следователю, что стрелял по целям, которые указывали старшие начальники, и в тот район, который он назвал, огня дивизион не вел. Все можно было уточнить на месте разрывов, по маркировке снарядов, и предложил ему съездить на место, по которому мы вели огонь. Мы приехали, нашли остатки снарядов с хорошо заметной маркировкой и сличили ее записями нашего журнала о полученных для стрельбы снарядах. Данные не сходились. Следователь сказал, что ко мне претензий больше не имеет, и уехал. Кроме нашего дивизиона, огонь по Вене вели дивизионы 29-й бригады и еще один наш. Другая беда. Сверили списки личного состава дивизиона, и оказалось, что нет двух бойцов. Командиры батарей все еще надеялись, что бойцы найдутся, и не докладывали мне об этом. Бойцы исчезли после окончания боев за город. Командиры послали их по делу, а они не вернулись. Не все бойцы имели личные документы. У меня тоже не было удостоверения, что я командир дивизиона 28-й бригады РГК. Тогда было не до документов. Требовалось немедленное выполнение боевой задачи. Размышляя, я прикинул, что бойцы задержаны комендатурой, и там их надо искать. Вена подлежала разделу на административные зоны между союзниками, и к этому времени уже такие зоны были введены, а на их границах стояли посты контролеров движения. Вот в такой обстановке мы с Тереховым и поехали искать пропавших бойцов. Незаметно мы пересекли нашу зону и оказались на территории, отходящей Франции, и здесь, на пункте нашей комендатуры, обнаружили своих бойцов. Их тут держали несколько дней, и никаких запросов в часть не сделали. Я добился их освобождения, и мы выехали обратно, но пока это дело разрешилось, уже был поставлен контрольно-пропускной пункт, и все машины останавливались для проверки при въезде в нашу зону. Нам ехать было опасно, у машины еще не было технического паспорта, и ее могли отобрать. Мы остановились в сторонке. КПП находился за железнодорожным полотном, под которым проходила шоссейная дорога, и нашу машину с КПП не было видно. Я присматриваюсь к движению и вижу. Каждую одиночную машину останавливают и проверяют документы. Я решил ждать того благоприятного момента, когда пойдет колонна машин, чтобы включиться в нее. Можно было объехать по окраинам города, но такой путь был слишком долгим. На наше счастье, появилась колонна какой-то части. Впереди на легковой машине ехало командование части, и их машину пропустили без остановки. А за ними шла вереница легковых машин. Я скомандовал Терехову: «Давай в колонну!» Он ловко вклинился в поток машин, и мы проскочили КПП, а потом резко свернули направо и благополучно приехали в дивизион. Недалеко от расположения дивизиона находился трехэтажный особняк без жителей, набитый награбленным немцами добром. Мы вошли в него и увидели роскошный кабинет фашистского генерала. На фотографиях он, помеченный крестиком, сидел в машине рядом с Гитлером. На стене на большом ковре висели десятки ружей различных стран, от старинных кремниевых до бескурковых современных. Были ружья из витой дамасской стали. Шкафы были набиты бельем, рассортированным по принадлежности к полу и возрасту. Было много столового и постельного белья. Солдаты принесли мне большую зеленую папку, в каких подписывались дипломатические документы. На ее обложке была серебряная пластинка с немецкими фамилиями. Я взял эту папку, в ней было удобно хранить военные карты, а пластинку снял и выбросил. Когда дивизион расформировали, папку я оставил себе и привез домой. Потом я хранил в ней копирку. Из запросов жителей мы уточнили, что владелец особняка был особо важной персоной, имел большой чин в войсках СС. В подвале особняка размещалась кухня, прачечная и комнаты для прислуги. Солдаты использовали эту кухню и готовили себе пищу, хотя я за это их журил. Перловую кашу, что варили повара, солдаты не ели, а готовили себе из трофейных продуктов более вкусную пищу. Им запрещали пользоваться трофейными консервами, но ничего не помогало. Бойцы были опытны, хитры на выдумки и умели приспосабливаться к действительности. В дивизионе заботами старшин имели запасы риса, гречки, сахарного песка, консервов, и старшины снабжали своих солдат этими продуктами. А запасы вина были в каждом расчете, вот поэтому и бойкотировалась солдатская кухня. В Вене и ее пригородах находились огромные подвалы с многочисленными большими бочками с вином. Любителей выпить красного вина хватало в каждом подразделении. Еще в начале боев за город любители выпить обнаружили эти подвалы с вином и пользовались ими. В одном обширном подвале все вино из бочек емкостью с хорошую железнодорожную цистерну было выпущено и стояло как вода до самого порога. Кто-то торопился набрать вина, опускали канистру и наполняли ее этой смесью вин. Все офицеры боролись с выпивохами и не разрешали пить и запасать вино из погребов. Но бойцы были хитрыми и догадливыми, и водили проверяющих за нос. Так на каждой боевой машине расчеты возили по 6 канистр, одну с маслом, а остальные с бензином. Наш генерал Вознюк сам ходил и проверял, что находится в канистрах на машинах. Нюхал, открывая канистры, ничего из спиртного не находил, а солдаты и попивали. Позднее в Болгарии я узнал секрет сохранения вина. В канистру на 3-4 четверти или наполовину наливали вина, а наверх наливали бензин. Такова была система заправок вином про запас. В Вене наши гвардейцы пили хорошее вино, не черпая его из винного скопления, а брали из нетронутых бочек, а то и находили в маленьких бочонятках, как они называли бочонки. Раз со старшиной батареи, разыскивая пропавших солдат, мы ездили по городу. На окраине города он попросил остановиться, чтобы сходить по делу. Он ушел и долго не появлялся, и вышел с противоположного конца улицы, неся на плече бочонок с вином, а сам мокрый по пояс. Спрашиваю, что так долго и почему мокрый. Старшина ответил, что искал для солдат к 1 мая хорошего винца. Заготовители вина сказали ему, что в глубине склада есть вино в бочонках. Вот за ним он и ходил. В погребе было вылито вино по пояс, и пока он добрался до бочонков, пришлось бродить по пояс в вине. Я решил посмотреть на это сам и увидел то, что рассказал старшина. У входа в подвал стоял солдат и подавал канистры другому, что наполнял их у порога лесенки из винного залива. Никакой охраны комендатура не поставила, и солдаты воспользовались этим.